На данный момент, простое, аутентичное блюдо из курицы стоило бы 200-300. Думаю, ничего, если я поставлю ему цену в 882, да? Бэйфэн начал подсчеты. Во-первых, не было необходимости арендовать место. Он мог и сам обслуживать посетителей в особняке, а в хорошую погоду мог поставить столы прямо под баньяновым деревом. А для плохой он мог бы приготовить несколько комнат в качестве столовой. В конце концов, в его особняке много свободных комнат. Обустроить одну-две из восьми имеющихся под столовую не было такой уж и проблемой. Я ведь еще не воспользовался сегодняшней попыткой для рыбалки. Интересно, что я выловлю сегодня. Бэйфэн был в предвкушении, думая о разных возможных уловах. Он взял пурпурную бамбуковую удочку и направился к древнему колодцу. Немного покопавшись в земле, Бэйфэн достал толстого, зеленовато-черного червя, насадил его на крючок и забросил в колодец. Заточенный тесак для мяса лежал рядом с ним, посверкивая на солнце. Он был подготовлен для того, чтобы отбиться от любой опасности, которая может появиться из колодца. Всего 880 за порцию. Теперь, когда я думаю об этом, разве это не слишком дешево? Ведь я рискую жизнью во время рыбалки. Бэйфэн начал мечтать, пока ждал, когда что-то клюнет на его крючок. Под небом странного мира красовался лазурный океан. Рыбы длиной в сотни метров выпрыгивали из воды, чтобы потом вновь погрузиться в нее, создавая волны высотою в несколько этажей. Морские птицы парили над океаном, размер каждой из них достигал десятков метров. Их когти выглядели чрезвычайно острыми и мощными, слой кератина, подобного металлу, окутывал их. Глаза засверкали, похоже, что маленькая птичка, с размахом крыльев всего 7-8 метров, нашла свою цель. Взволнованно чирикнув, она сложила крылья и с невероятной скоростью, словно меч в руках выдающегося фехтовальщика, рванула вниз, прямиком к поверхности океана. На земле она бы считалась чудовищем, но в этом мире эта птица, наоборот, была довольно маленькой, по сравнению с другими, что при примерной оценке достигали десятков метров в длину. Раздался мощный хлопок. Маленькая морская птичка пронзила океан, словно артиллерийский снаряд. Около 30 секунд все было спокойно, а затем в одно мгновение с того места в воздух вырвался клуб воды. Это была та маленькая птица, вернувшаяся с первой удачной охоты. В ее когтях красовалась крепко сжатая зеленая рыба, приблизительно с метр в длину. «Ин!» — взволнованно чирикнула птичка. Ее когти крепко держали рыбу, и она гордо полетела к двум огромным птицам, словно ребенок, который хочет что-то показать своим родителям. Шух! И прямо в этот момент с небес упала прозрачная шелковистая полоска, и из всех возможных мест она упала в открытый рот зеленой рыбы. А, какое-то движение! Бэйфэн знал, что что-то поймал и начал наматывать леску. «Ин!» Маленькая морская птичка сразу поняла, что что-то не так. Как так получилось, что она вдруг не может двигаться? Внезапно появилась какая-то неведомая сила, которая начала тянуть у нее рыбку из когтей. Не зная, что ее поймали, птичка вскрикнула от страха, когда ее на огромной скорости потянуло в небо. «Инэн!» Две взрослые птицы увидели, что с их птенцом что-то не так, и быстро полетели к нему, тревожно чирикая. «Ин!» Маленькая птичка поняла, что ее затягивает в небо вверх ногами все выше и выше, и начала паниковать. И, наконец, с большой неохотой, а по большому счету так и вовсе случайно, она выпустила рыбу из своих когтей. Она наблюдала за едой, которую поймала с таким большим трудом, а ее украли прямо у нее из-под клюва. Как могла любая птица стерпеть что-то подобное? Но в этой ситуации ничего не поделать. Выпустив подавленный чирик, она вернулась к двум большим птицам, со слезами на глазах. «Вау! Что за необычная рыба!» Увидев здоровенную рыбу, что выскользнула из колодца, Бэйфэн не удержал восторженного восклицания. Его челюсть так отвисла, что, наверное, сейчас в его рот мог бы поместиться сжатый кулак взрослого человека. «Так, эта живность живет под водой, а сейчас она на суше, так что не должна быть такой же свирепой, как здоровенный петух, верно?» Бэйфэн почувствовал бабочек в животе, но проглотил свою нервозность и продолжил осторожно вытаскивать рыбу из колодца. Как ни странно, эта рыба весила где-то сотню катти, а вес, который должно выдержать удилище пурпурной бамбуковой удочки, был всего с 10 катти. Похоже, что у этой пурпурной бамбуковой удочки все еще осталось несколько загадочных функций, подумал Бэйфэн. В конце концов, это не должно быть таким уж удивительным. Ведь это система небесной рыбалки, и любой продукт системы небесной рыбалки был гарантированно высшего качества. Бэйфэн положил здоровенную рыбу на землю и начал ее осматривать. От нее шел запах морской воды. Так, это морская рыба. Тогда неудивительно, что она смогла вырасти до таких размеров, пробормотал Бэйфэн. Он тут же немного расстроился, ведь если бы она была пресноводной, то он бы мог закинуть ее в резервуар и запереть, а позже продать, как особо редкую. Но, так это морская, то он мог лишь немедленно убить ее и запихнуть в холодильник. Бэйфэн поднял свой тесак и без колебаний перерезал горло рыбе. Бедная рыбка могла лишь открывать и закрывать рот, задыхаясь на поверхности, вообще не имея возможности сопротивляться. Ее, как и петуха, связали некой мистической силой, лишив возможности двигаться вообще. Когда Бэйфэн достал крючок, огромная рыба начала безумно прыгать по земле. Да, в конце концов, это была смерть бедного существа. И, наконец, спустя какое-то время, она полностью перестала двигаться. Бэйфэн разрезал рыбу на три части и засунул их в холодильник. Следует признать, что холодильник все равно слишком маленький. Ха, ладно, забудем, как-нибудь справлюсь с этим. Бэйфэн закрыл холодильник и принялся вычищать свободные комнаты для будущих клиентов. Угробив на уборку одной из них полдня, будущий ресторатор констатировал, что комната приняла совершенно другой вид. Без паутины и пыли теперь можно было вновь разглядеть всю красоту и дизайн комнаты. На деревянных оконных ставнях и на двери были вырезаны узоры. В обоих концах комнаты было установлено по колонне диаметром 30 сантиметров. Обстановка позволяла вам почувствовать себя в древних временах. Жаль, что в комнате было пустовато. Практически не было ни украшений, ни мебели. Она выглядела по-спартански. Три. Нужно пожертвовать ребенком, чтобы поймать волка. Так как я решил заняться высококлассным бизнесом, мне нужно полностью переделать это место. Кроме того, мне нужны столы и стулья. Бэйфэн осмотрел пустую комнату и подумал о списке вещей, которые нужно купить, чтобы оживить это место. ПП-1 означает, что человек не почувствует, насколько тяжелую работу выполняет, пока не увидит кого-то делающего более легкую. В этом контексте это значит с точностью до наоборот. Увидев, как другие выполняют более трудную работу, доставщик почувствовал, что его работа не такая уж и тяжкая. ПП-2. Число 8. Ба. Счастливое число в китайской культуре. ТК. Имеет схожие произношения с благоприятным словом ФА. ПП-3. Похоже, что он убрался всего в одной комнате, несмотря на то, что в предыдущем абзаце говорилось про комнаты. Глава 8. Оформление интерьера. Бэйфэн делал расчеты в уме. Его немного раздражал тот факт, что для того, чтобы украсить комнату, нужно так много вещей. Гах, так хлопотно. Он расстроенно почесал голову. Но, неважно, как бы сильно ему не нравилось заниматься подобными хлопотами, рано или поздно все равно нужно с чего-то начинать. Весь на эмоциях, Бэйфэн запер дверь и покинул особняк. Дядюшка Ся. Бэйфэн прибыл к магазину местного плотника. Внутри магазина сидел мужчина средних лет и вырезал какую-то фигурку из дерева. Сяофэн, когда ты вернулся? Сячжен, который был увлечен вырезанием чего-то из дерева, поспешно поднял голову и с удивлением посмотрел на Бэйфэна. Ах, дядюшка Ся, я приехал вчера вечером. Бэйфэн ответил с уважением в голосе. Ведь именно дядюшка Сячжен заботился о нем больше всех и, не жалея сил, бегал туда-сюда ради него. Хорошо, что ты вернулся. С развитием горы Цинлин сюда приезжает по несколько туристов каждый день. Так что тебе не составит труда зарабатывать на жизнь, живя здесь. Сячжен похлопал Бэйфэна по плечу, говоря это. Я тоже так подумал. Вот почему я решил остаться здесь жить. Думаю сделать из особняка ферму или что-то такое. И Бэйфэн рассказал старику все, что надумал, не скрывая ничего. Хорошо, если потребуется помощь, звони своему дядюшке Ся, совсем помогу. Сячжен выпятил грудь и засмеялся. Дядюшка Ся, я как раз искал вас, чтобы прикупить пару-тройку наборов обеденных столов и стульев. Нет ли у вас готовых прямо сейчас? Бэйфэн не стал ходить вокруг да около и сразу задал интересующий его вопрос. Конечно же, сказал Сячжен, а потом указал на несколько наборов из стола и стульев. Глянь, пара там и еще вон там. Я потом напрягу кого-то, и они доставят их к тебе домой. Бэйфэн немного подумал и ответил. Дядюшка Ся, мне нужно 4 набора, сколько это будет стоить? 2 может и не хватить, а вот 4, в самый раз. Дядюшка Ся вздохнул, а затем сказал. Глупое дитя, Сколько может стоить эта кучка бесполезной древесины? Они вообще ничего не стоят. Не волнуйся об этом. Сячжэн видел, как Бэйфэн рос. В своем сердце он уже давно думал о нем, как о племяннике. Как он мог взять с него деньги? «Дядюшка Ся, если вы не хотите брать деньги, то я не буду покупать мебель», — серьезно ответил Бэйфэн. Сячжэн был не очень состоятельным, еще и имел проблемы со здоровьем. У него было двое детей, один учился в колледже, а второй учился в старшей школе. Это тот период, когда семья нуждается в деньгах больше всего. Бэйфэн не хотел наживаться на доброте дядюшки Ся. «Ха-ха-ха, посмотри на это, глупое дитя. Ты и правда похож на деда. Вы оба упрямые. Ладно, просто дай мне 500 за набор». Сячжэн горько улыбнулся. Этот парень по-своему был очень хорош. Теперь он мог только тайно сделать ему очень большую скидку. «Дядюшка Ся, как они могут быть столь дешевыми? Бэйфэна не так легко провести». Со слабой улыбкой он подошел к наборам и осмотрел их. «Он из тропического дерева, верно? Ствол, диаметров 80 см, будет стоить где-то 3000 за квадратный метр. Даже те, что поменьше, будут стоить минимум 1400-1500. Плюс за ручной труд. Так что если вы продадите его по такой малой цене, вам, возможно, придется закрыть магазин в скором времени». Бэйфэн иронично улыбнулся, немного посчитав в уме. Он достал 8000 и быстро ушел, не дав Сячжэну и шанса что-то сказать. «Почему это дитя знает о ценах на рынке?» — мрачно подумал Сячжэн. Он действительно волновался, что у Бэйфэна закончится сбережение. Чего Сячжэн не знал, так это то, что за последние несколько лет Бэйфэн поработал почти на всех возможных работах под этим небом. Какое-то время он работал в мебельном магазине, так что все еще что-то помнил, касаемо цены на древесину среднего качества. Выйдя с магазина, Бэйфэн сразу направился в город Сюань, чтобы прикупить еще декоративных предметов. Он искал что-то связанное с ретро и древними веками, например, чернильные картины, старые вазы и т.д. Таких вещей просто не было в его деревне. Проведя полдня в городе, Бэйфэн доставил изрядную кучу вещей в особняк. Они были не слишком дорогие, но вот их поиски занимали много времени. А это потому, что не было ни одного магазина с декоративными предметами. Так что ему пришлось оббегать весь город, чтобы достать их. Один. Он нашел ремесленника, занимающегося шторами и занавесками, и привел к особняку, чтобы все измерить и затем украсить декоративными шторами. Солнце еще не стояло в зените, а его кошелок уже опустел наполовину. «Ах, я еще даже не начал бизнес, а уже так сильно потратился». Сердце Бэйфэна болело. Самыми дорогими были занавески, шторы, чайные сервизы и столы со стульями. По сравнению с ними остальные предметы были дешевыми. Даже в сумме они не дотягивали до этих. Время полетело быстро, пока Бэйфэн занимался собой. В мгновение ока в небе уже были звезды. Он струсил с себя пыль и пошел на кухню готовить ужин. Курочка из другого мира была великолепной. Тогда эта рыба не должна отставать от нее по вкусу. Да, Бэйфэн сглотнул полный рот слюны, когда посмотрел на жирное, сырое мясо рыбы. Он без колебаний отрезал здоровенный кусок. Плоть рыбы была ярко-красная. Белые полосы, которые, вроде, были венами или жиром, растекались по красной мякоти, образуя красивый узор. Из этого куска рыбы Бэйфэн приготовил рыбный суп и поджарил филе. Во время готовки его постоянно донимал прекрасный запах из вока, стимулирующий его желудок и слюну. Готовить в большом воке было эффективней. А еще Бэйфэн думал, что в нем еда получается вкуснее, нежели в маленьком. Из-за того, что большой вок был эффективнее, и того факта, что живот Бэйфэна все время урчал, он быстро закончил с готовкой, и в скором времени на столе уже стояли три блюда. Одно из них – молочно-белый рыбный суп. В нем плавало несколько кусочков маринованной капусты, что лишь прибавляло аппетит. Другим блюдом было жареное филе, что выглядело столь же аппетитно. Идеально обжаренное с обеих сторон до золотистой корочки, исходящий жар из филе проходил через нее и образовывал потоки пара над блюдом. Это означало, что внутри филе невероятно нежное, а корочка запечена до хруста. Вкуснотища. Из глаз практически выстрелили вспышки света, когда Бэйфэн попробовал кусочек филе. Пикантный аромат постепенно заполнил всю комнату, заставляя любого, кто учуял бы запах, пускать слюну и чувствовать, словно он в рай для гурманов. Запах из тарелки давал ощущение великолепия и благополучия. Филе оставляло прекрасное послевкусие. Как можно описать это великолепие простым ароматом? Бэйфен уплетал рыбу с рисом за обе щеки. К сожалению, у человеческого желудка есть предел по вместимости. Несмотря на то, что в тарелке еще что-то осталось, Бэйфен мог только погладить свой раздутый живот и отвернуться от нее. Он больше не мог съесть ни кусочка. Быстро отставив еду и посуду, Бэйфен улегся на диван и выпустил протяжную отрыжку. По телевизору шло реалити-шоу про свидание, но его голова сейчас была забита совершенно другим. Самое важное в новом высококлассном ресторане – это чтобы его признали. Клиенты появятся, только если о нем будут знать, молча думал Бэйфен. Даже хорошее вино может бояться дальних улочек. Но как только оно становится известным, то неважно, как глубоко оно в них спрятано. 3. Это кажется вполне выполнимым. В зрачках Бэйфена вспыхнул огонек. Как оказалось, идея была проста. Разве есть лучший способ получить признание, нежели заставить одного из самых влиятельных людей Цинчина поесть в его ресторане? Обычно, у богатых людей богатые друзья. Пока Ван Цзянь удовлетворен, его друзья бы тоже положительно думали о ресторане. Но этот план можно выполнить только после завершения реконструкции комнаты. 4. Бэйфен погрузился в сон, пока смотрел телевизор. На следующий день Бэйфен проснулся свежачком. У него был целый день, чтобы сделать все свои дела. Расставить декорации, купленные вчера, а еще придут ремесленники, чтобы обсудить, какие занавески и штор лучше сделать. Арх, как выматывает. Как только Бэйфен закончил обсуждать дизайнерский концепт с ремесленником, он почувствовал, что силы покидают его тело. Безжизненно упав на стул, Бэйфен закрыл глаза и почувствовал, что его голова кружится. Не то, чтобы задание было тяжелым, просто в нем присутствовало множество мелких деталей, с которыми не мог разобраться никто, кроме Бэйфена. Бэйфен еще какое-то время лежал на стуле. Когда его разум слегка прояснился, он пошел за своей удочкой и направился к древнему колодцу, чтобы испытать удачу с его ежедневной попыткой небесной рыбалки. Либо наживка была подобрана неправильно, либо день был таким, но удочка не поймала ничего. Темная как чернила воронка закрылась сама по себе. Одна попытка небесной рыбалки использована. Бэйфен чувствовал себя обманутым и слегка подавленным. Каждая неудачная попытка ловли означала потерю денег. Это было только начало. Грустить по-настоящему о начал после того, как неудачи длились 3 дня подряд. Он начал задаваться вопросом, а не истратил ли я всю свою удачу на первые 2 улова. Хорошая же новость была в том, что столовая была наконец-то закончена. Первым, что бросалось в глаза, была мелкая резьба на двери из красного дерева. Утонченности качества, вот как это можно было описать. За этой дверью скрывался милый треугольный столик. Красивая и пышная шаттл-парча свисала с его краев, а сверху стоял дорогой чайный сервиз. Огромный экран делил комнату на 2 половины, а проход за занавеской вел прямо к внутренней части комнаты, предназначавшейся для гостей. Там находился большой светло-коричневый стол. Он пах древностью и выглядел довольно старым. На стенах висели картины чернилом. Все это место приносило невероятный мир уму и телу, даря ощущение возвращения в прошлое. Глава 9. Малая техника дыхания света. Бэйфен прошелся взглядом по комнате. Атмосфера, шарм и художественность этого места наполняли его чувством выполненного долга. Неплохо, все подготовлено, не хватает лишь восточного ветра. Бэйфен кивнул, соглашаясь с собственными мыслями. 1. Взяв свой дешевый телефон, он набрал номер и нажал на кнопку вызова. Раздались гудки. Бэйфен был не уверен, что сможет пригласить сюда Ван Цзяня, ведь он был богатым магнатом, а у таких людей мало свободного времени. «Босс Ван, пожалуйста, взгляните на этот документ». По огромной, освещенной прямым солнечным светом, комнате, расположенной в верхней части высотки, что стояла в самом центре города, выпятив груди и виляя бедрами, изящно шла молодая женщина. Она была одета в деловой костюм, который выставлял на показ ее тонкую талию и длинные ножки. «Давай сюда». Ван Цзянь стоял у огромного панорамного окна с видом на Цанчэн. Он бросил на девушку мимолетный взгляд, перед тем как ответить ей. Он быстро просмотрел документы и, достав дорогую авторучку, начал быстро подписывать их. Изысканная подпись была похожа на полет драконов и танец фениксов. 2. «Здравствуйте, кто это?» И когда он уже хотел поставить печать на документах, у него вдруг зазвонил телефон. Ван Цзянь взглянул на вызов с неопределенного номера и, немного поколебавшись, ответил. Это был его личный номер, а не рабочий, он использовал его только для общения с друзьями. так что ему редко звонили на этот телефон неизвестные. Надеюсь, я не ошибся номером, босс Ван. Я тот человек, что продал вам золотого угря кровавого шелка. Из телефона раздался неторопливый голос Бэйфэна. Ах, так это ты. Как, ты нашел еще одного угря? Ван Цзянь сразу же вспомнил Бэйфэна. В конце концов, парень оставил о себе хорошие впечатления в прошлую их встречу. Нет, я просто хотел пригласить вас на обед. Бэйфэн хотел, чтобы Ван Цзянь помог разнести весточку о его ресторане. Поэтому он не собирался брать с него денег. Хо-хо, не стоит. На этой неделе у меня запланировано несколько деловых встреч. Так что я вряд ли смогу найти свободную минутку. Ван Цзянь отказал мягко, увильнув от прямого ответа. Дайте мне шанс, обещаю, что ингредиенты будут не хуже золотого угря кровавого шелка. Все-таки у Бэйфэна был опыт в общении. Как он мог не заметить, что Ван Цзянь находил оправдание, чтобы отказаться от приглашения? Хорошо, я приду завтра во второй половине дня. Немного помолчав, Ван Цзянь ответил. Здорово, я подойду за вами, когда прибудете к деревне. Не смею вас больше отвлекать. Бэйфэн не разбрасывался словами на ветер и сразу же закончил разговор. Хех, молодняк в наше время такой утилитарный. Ван Цзянь положил трубку и посмеялся про себя. Тот паренек, что хорошо зарекомендовал себя в прошлый раз, оказался любителем выслужиться перед теми, у кого больше власти. Забудем. Раз он так уверен в себе, то просто схожу и посмотрю, подумал Ван Цзянь. Миссия выполнена. Бэйфэн возбужденно отложил телефон. Удивительно, что он так быстро согласился, но раз он придет сюда, то обязательно уйдет довольным едой. Бэйфэн взял пурпурную бамбуковую удочку и легкой походкой дошел до колодца. Даже не удосужившись найти приманку, он сразу же закинул крючок. Где-то в странном мире, посреди огромного горного хребта стояла одинокая высокая гора, что пронзала сами облака. На ней и ближайших горных пиках раскинулись различные постройки, сделанные явно человеком. Все было окутано облаками и туманом, и это создавало впечатление божественного пристанища. Одна из гор выглядела так, словно в прошлом над ней поработали резцом, в результате чего ее вершина была абсолютно плоская и выглядела совершенно гладкой. Издалека можно было увидеть много странных людских фигур, которые суетились на этом плато. Множество мужчин и женщин в одежде, похожей на ту, что носили в древности, находились на плато на вершине этой горы. Внимание присутствующих было сосредоточено на нескольких мужчин, которые парили в воздухе. Они просто излучали подавляющее влияние на толпу. А теперь я назову человека, показавшего лучший результат на вступительном экзамене. Цин Фань, объявил безразличным тоном один из парящих мужчин. Его низкий и хриплый голос был отчетливо слышен каждому на плато. Можно сказать, что его степень контроля над силой достигла пика совершенства. Лицо молодого человека из толпы озарилось восторгом. Приведя в порядок свою одежду, он сложил руки за спиной и, выпятив грудь, пошел прямо. Занявший первое место получит одну пилюлю истинной ци и технику дыхания малого света. Мужчина средних лет хлопнул ладонями, и в воздухе появилось два предмета. Одним из них была нефритовая бутылка. В ней лежала одна молочно-белая таблетка, размером с перепелиное яйцо, а вторым – тонкая книга, которую окутывало слабое свечение. Когда эти два предмета появились, глаза каждого в толпе наполнились завистью. Благодаря пилюле истинной ци, можно было не проходить через долгий и мучительный процесс сбора истинной ци в теле. Стоит лишь принять ее, и истинная ци в твоем теле сразу же уплотнится. Что же до техники дыхания малого света, то ею могли обладать лишь лучшие 10 учеников внешнего двора. Неудивительно, что все завидовали парню. Парящий мужчина махнул рукой, и награда полетела в сторону Цинфана. И когда Цинфан уже протянул руку, чтобы схватить желаемое сокровище, как произошло нечто странное. С неба спустилась линия, столь же тонкая, как шелк паука. Казалось, что она тянулась прямо из бесконечности, а на ее конце висел темно-черный крючок. Пилюля истинной ци лишь изюминка. Техника дыхания малого света, вот она, настоящая награда. Благодаря ей я смогу обогнать всех по развитию. После того, как я ее заполучу, каждый последующий этап развития можно будет преодолеть с невероятной легкостью. И вскоре, я дойду до той точки, что мои сверстники не смогут даже смотреть мне в спину. Пока он глядел, как этот мануал приближается, его сердцебиение все ускорялось, а в груди вспыхнул жар. Но когда его палец уже почти коснулся твердой обложки этого учения, На краю его зрения мелькнул черный блеск. В мгновение ока нечто черное пролетело прямо перед ним и зацепилось за учение техники дыхания малого света. «Погодите, это что, рыбный крючок?» Сразу же после того, как он появился, крючок взлетел в небо, прихватив с собой мануал техники дыхания малого света. Второе место, Ван Линь. Мужчина продолжил теперь более вялым голосом. «Старший, моя книга с техникой дыхания малого света. Ах, она устремилась к небесам». Цинь Фань вышел из ступора и закричал. «Три. Делать из мухи слона, неприемлемо что, твою ж мать, она и правда устремилась к небесам». Чжао Ву был очень недоволен тем, что его прервали. Он уже собирался избить этого ублюдка Цинь Фаня. Дети стали слишком неконтролируемы, визжат и кричат по любому поводу, не обращая внимания на старших и на происходящее вокруг. Но прежде чем он успел отругать мальца, Чжао Ву сам увидел, как учение техники дыхания малого света быстро исчезало в небе. Он был так удивлен, что невольно прокричал непотребные слова. «ТЦ, ТЦ, невероятно! Твой папочка прожил уже так много, но впервые увидел что-то столь невероятное». 4. Остальные парящие невдалеке старейшины тоже молча пялились на все уменьшающийся и уменьшающийся учебник, а на их лицах застыло сложно читаемое выражение. «Старший, моя техника дыхания малого света», — неуверенно сказал Цинь Фань. «Ах, точно, быстро, мы должны вернуть его. Что это за злоумышленник? Как ты смеешь вытворять такое на территории нашей секты?» Несколько старейшин вышло со ступора и сразу бросилось в погоню. Кончики их ушей покраснели от этого конфуза, но их усилия были напрасны. Они только и могли смотреть, как мануал техники дыхания малого света удаляется все дальше и дальше, так как поняли, что просто не могут за ней угнаться. Бэй Фэн наматывал леску невероятно быстро. Такие точные и быстрые движения руками может достичь только тот, кто прожил в полном одиночестве как минимум 20 лет. «Пепе, это не мы, это автор. Сегодня мой удачный день». Бэй Фэн был в восторге. На этот раз у него должен быть хороший улов. Как он и думал, из черного вихря вскоре появился туманный, белый свет. «Дзынь». Рыбак выловил первоклассное сокровище. Учение техники дыхания малого света поглощения первых лучей восходящего солнца в течение длительного периода приведет к отбрасыванию старого я и полной реконструкции тела. Опыт плюс 300. Голос системы небесной рыбалки снова прозвучал в уме Бэй Фэна. Первоклассная техника дыхания малого света, есть даже такой класс? Бэй Фэн был ошеломлен. Какой-то опыт вдруг так повысился. Почему раньше он вообще не рос? Только не говорите мне, что та рыба и курица ничего не стоили в глазах системы. Бэй Фэн удивился, когда осознал это. Но с фактами, которые опять предстали прямо перед ним, приходилось мириться, и у него не было иного выбора, кроме как все принять. Помахав головой и выкинув лишние мысли из головы, он взял мануал техники дыхания малого света. Учебник был толщиною с палец, его поверхность была очень гладкой, это заставляло задаваться вопросом, из какого материала он сделан. Переполненный предвкушением, Бэй Фэн нервно сглотнул и открыл учение техники дыхания малого света. Что это за язык? Бэй Фэн не мог не выругаться, увидев на обложке символы, похожие на червей. ПП-1. Это идиома из романа «Троецарствие», означающее отсутствие одного из важнейших условий для выполнения плана. ПП-2. Короче говоря, его подпись выглядит круто. Это выражение используется для описания того, как что-то написано. ПП-3. Автор использует, что обычно используется для умерших, чьи души отправляются на небеса. ПП-4. Китайский способ казаться более гордым и высокомерным. Также использую. Этот старший брат, этот дедушка, этот дядюшка. И в большинстве случаев используется по отношению к себе этот папочка я, но иногда и в качестве лести другим. Глава 10. Хватая небесную удачу. Бэй Фэн взглянул на странные плавающие буквы на обложке учебника и почувствовал, что его голова тоже начинает плыть. Он подумал, что наконец выловил великое сокровище. Однако неважно, насколько оно было ценным, от него не было никакого проку, если он не может прочесть ни слова. Бэй Фэн подавил позыв выплюнуть кровь изо рта. Он словно смотрел на гору из золота и не мог даже дотронуться до нее. Посмотрим, что внутри. Бэй Фэн не особо надеялся, что, открыв учебник, ситуация хоть сколько-нибудь прояснится. Вероятность того, что он наткнется на что-нибудь хоть немного понятное, была невероятно низка. Да и вообще, единственное, что удерживало его от того, чтобы выбросить книгу обратно в колодец, так это то, как его описала система небесного рыболова. Отбрасывание старого себя и ремоделирование нового тела, не в этом ли он нуждался больше всего, что могли его дурацкие старые шрамы против небесной магии. Бэйфэн открыл книгу с тяжестью в сердце. Он увидел пустую страницу. Этого он совсем не ожидал. Но прежде, чем он успел о чем-то подумать, зеленый луч вырвался из страницы прямо в сознание Бэйфэна. Бам! Ему казалось, что голова вот-вот разорвется, так как огромное количество знаний наполняло его голову. Вся информация и записи касательно техники дыхания малого света передалась прямо в его мозг. Бэйфэн неподвижно стоял на месте. Учебник техники дыхания малого света уже превратился в пепел, который разносил ветер. Наконец Бэйфэн медленно открыл свои глаза. Открыв свой рот, он выпустил струю густого воздуха. Так вот что значит быть просвещенным. Бэйфэн чувствовал себя лягушкой на дне колодца. То, что он не мог понимать их язык, казалось ему нелепостью. Кто бы мог подумать, что создатель учебника проигнорирует примитивный метод передачи информации текстом и перенаправит все прямо в мозг. Бэйфэн, который очевидно не мог знать этого языка, теперь спокойно понимал все, что было в учебнике. В качестве одной из сильнейших способностей мира света, каждый день встречай первые лучи солнца и поглоти их. Схвати небесную удачу, постигни глубину солнца и луны. Это была часть представления техники дыхания малого света. Дыхание – это врожденная способность всех живых существ. Обычные люди могут дышать только обычным воздухом, вместе со всеми нечистотами, что там есть. Однако воины – необычные люди. Они создали множество дыхательных техник, что позволяют им поглощать энергию небес и земли, даруя им невероятные возможности. В учебнике техники дыхания малого света было чуть меньше 900 страниц, и тайна техники была скрыта между них. Насколько же правдивым было выражение о том, что истина спрятана в одном предложении. Неверное понимание, разложитое его хоть на миллион манускриптов, не позволило бы тебе прикоснуться до правды. Бэйфэн не только познал древние знания о технике дыхания малого света, он еще и получил собранные воедино знания предков, что тренировались неисчислимое количество лет и пережили невероятное множество событий и приключений. Бэйфэн не смог сразу начать культивировать технику дыхания малого света. Ею можно было заняться только с утра, а сейчас был день, и солнце стояло высоко. Оно сильно пекло, лучи были беспощадны и убийственны. Вдобавок Бэйфэн только что получил огромное количество информации. Хоть это его никак и не ранило, голова была тяжелая и кружилась. Схватившись руками за свою больную голову, Бэйфэн вернулся в спальню. Волна усталости добралась до него, как только голова легла на подушку. Телевизор он так и не выключил. На следующее утро, когда солнце еще даже не успело взойти, Бэйфэн проснулся и протер свои глаза. Он чувствовал себя абсолютно отдохнувшим. Голова не кружилась, из него сочилась жизнь и энергия. «Я так долго спал?» Бэйфэн лениво потянулся и взглянул на время в своем телефоне. Уже 4 утра. Это его слегка удивило. Он спал с обеда. К счастью, солнце еще не встало. Бэйфэня будто бы осенило, когда он об этом подумал. Он сполз с кровати, умыл лицо в тазике с холодной водой и выбежал из дома. Главная дорога была далеко не единственным путем к горе Кинлин. Она просто самая безопасная. В детстве Бэйфэн лазил на гору по скрытой тропе за поместьем, чтобы наловить диких кур и кроликов. Для Бэйфэна, идеально знающего окрестности горы, вылезти на вершину было подобно путешествию по знакомой дороге налегке. С минимальными усилиями он добрался до середины горы. Здесь находился огромный валун, который прекрасно подходил для того, чтобы усесться и поглощать на нем утреннее солнце. Эта часть горы пока не была обустроена, как часть туристического маршрута, и сюда редко кто наведывался. Это позволило бы ему спокойно постигать технику дыхания малого света без всяких раздражителей. Что касается дыхания, у обычных людей все просто, вдох-выдох, чистый инстинкт. Однако, с техникой дыхания малого света все было не так просто. Согласно учебнику, существуют приемы вроде открытия, закрытия, поднятия, броска, сгибания, вытягивания, подъема, опущения, вращения, складывания и так далее. Все эти приемы можно применить к разным способам дыхания. Например, открытый вдох сопровождается закрытым выдохом, за ним следует вдох поднятия и выдох броска. Ну и так далее. Некоторые переходные приемы даже требовали задерживать дыхание. Все это следовало делать, исполняя при этом какие-то странные движения. Не так уж и просто давались они Бэйфэню, и ему приходилось многократно повторять одно и то же. Как только он их более-менее хорошо запомнил и убедился, что не делает ошибок, Бэйфэн восстановил дыхание и сконцентрировался. Поставив ступни вместе и поднявшись, он перебросил вес со своей правой ноги и приподнял левую. Медленно опустив левую ногу, он широко расставил ноги, как будто он наездник, после чего повернул обе руки к себе, ладонями друг к другу. Медленно опустившись на колени, он выставил руки перед собой, сложив их вместе у живота. Все его тело расслабилось и успокоилось. Он поднял шею, выпрямил спину и сконцентрировался на своем дантян. Бэйфэн исполнил еще несколько странных движений и пару раз чуть было не упал, теряя баланс из-за смены в центре тяжести. Он обнял себя и затем потянулся к земле, выгнул колени и выпрямил ладони, вращаясь и указывая на небеса. Пока Бэйфэн вращался, его живот втягивался, а грудь поднималась, передавая воздух из дантяна в его легкие и наоборот. Гоняя таким образом потоки воздуха в себе, он взращивал внутреннюю ци и массажировал легкие. Задерживая дыхание, энергия копилась интенсивнее. Все тело становилось более сбалансированным и энергетический поток проходил мягче. В то же время, все мышцы в теле Бэйфэня начали вибрировать и мурчать подобно коту. Такая вибрация вымывала из тела все мертвые клетки, незаметно улучшая его состояние. Фу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- клацнул зубами Бэй Фэн и продолжил. Тело пропиталось потом, он начал третий комплекс движений. Он выгнулся подобно луку, перебросил вес на правую ногу, затем потянул левую ногу так далеко, как только мог, скрестил руки на груди, ладонями вперед, снова ноги наездником и тетива отпущена. После этого вернул обе ноги к исходной позиции и сдвинул центр тяжести вправо. В то же время потянулся правой рукой через верх, правый бок и к нижней части левой ноги. После чего положил руки снова на грудь. Бэй Фэн неожиданно прокашлялся прямо в середине упражнения. Это заставило его остановить тренировку. Эти движения несложные, но когда их нужно совмещать с правильным дыханием. Бэй Фэн лег на землю, его лоб был пропитан потом. Дыхание – это врожденная способность любого живого существа. Поменять образ дыхания нельзя за 2-3 дня. Бэй Фэн достиг так много только потому, что теперь у него в разуме были знания и опыт предыдущих мастеров. Однако ошибок все равно не избежать. В конце концов ему даже и в голову раньше не приходило менять свое дыхание. Пока он там лежал, небо начало становиться все светлее. Это значит, что сейчас его настигнут первые лучи. Кое-как встав, Бэй Фэн снова взялся за упражнение. Пока он тренировался, его разум вошел в состояние спокойствия. Все его усилия были сконцентрированы на технике дыхания малого света. Вот и рассвет. Лучи прорываются сквозь облака и освещают землю. Бэй Фэн, погрузившийся в спокойствие, повернулся к встающему солнцу и глубоко вдохнул. И будто отвечая ему, золотой лучик солнца размером с волосинку полетел прямо к Бэй Фэну. Глава 11. Прибытие Ван Цзяня. Море деревьев ритмично развивалось на ветру, создавая иллюзию, что они были едиными, накатывающим на берег волнами. На огромном валуне посреди высокой горы в странной позе стоял молодой человек. На него дул легкий ветерок, мягко развивая его одеяние. Издалека можно было разглядеть золотой луч солнечного света, летящий прямо к нему. Ах, по телу Бэй Фэна разлилось тепло, когда солнечные лучи достигли его тела. Он закричал от боли и удивления. Тонкий, как волосинка, луч рассосался на маленькие шарики света, летящие по телу и венам Бэй Фэна. Десятая часть его крови тут же испарилась, остальная же активизировалась и понеслась бешеными потоком внутри его тела. Разгоняемая могучим сердцем Бэй Фэня, кровь наполняла жизнью все уголки его тела, включая конечности и кости. Бесчисленные клетки его тела словно объединились и жадно поглощали поступающую энергию. Пройдя круг по его телу, с уже меньшим запасом энергии, кровь возвращалась в его сердце, что снова гнало ее по органам. Раз за разом цикл повторялся, и вскоре эссенция Ян в его крови иссякла. Но только после 9 полных кругов по его телу. Что за чудная техника дыхания? Бэй Фэн медленно открыл свои глаза. Волны тепла понемногу исходили от его тела. На нем появился сероватый, липкий пот. После столь непродолжительного сеанса поглощения Бэй Фэн почувствовал себя невероятно комфортно, словно он был легким, как воробей. В этот раз мне удалось поглотить только щепотку энергии, толщиной с волос. Я, можно считать, еще даже не начал культивировать эту технику. Интересно, сколько у меня займет времени полностью познать ее? Серьезно призадумался Бэй Фэн. Да, в его разуме были знания и опыт предыдущих мастеров, но он мог использовать их разве что как справочник. Их нельзя считать его собственным опытом. И даже если бы он собирался поглотить весь опыт предков, его тело все равно бы не смогло принять и правильно выполнить их. Если я продолжу упражняться, то от моих травм не останется и следа. Техника дыхания малого света была очень сложной, однако она подарила Бэй Фэню лучик надежды, и с этим лучиком он уже не боялся того, что движения могут стать более сложными, а тренировки напряженными. Это все же того стоит. Такое малое количество энергии, которое он получил сегодня, показало шокирующие результаты, и, как ему казалось, достигнув мастерства, он сможет поглощать целые океаны солнечных лучей одним вздохом. На что же он тогда будет способен? Всю сонливость словно рукой сняло. Бэй Фэн был в приподнятом расположении духа и чувствовал, что может даже быка повалить с одного удара. К счастью, он отдавал себе отчет. Это чувство было ложным ощущением силы, вызванное единственным золотым лучом. Бэй Фэн спускался с горы чуть ли не в припрыжку. Первое, чем он занялся, вернувшись в особняк, так это душем. Он был очень грязным. Смыв пот и усталость, Бэй Фэн решил готовиться к ланчу. Живот уже начинал урчать. Неудивительно, ведь сегодня утром его владелец потратил очень много сил. Было всего 9 часов утра, так что до ланча еще оставалось время. Он достал большой кусок куриного мяса и помыл его. Порезав мясо мелкими кубиками, он достал ям, китайскую ангелику и красные финики наряду с другими дополнительными ингредиентами. Бэй Фэн хотел приготовить что-то свое, фирменное, воспользовавшись огромной курицей и зеленой рыбой. Когда все было готово, Бэй Фэн не спешил начинать готовку. До встречи с Ван Цзяном было еще достаточно времени. Только суп надо было начать варить заранее, иначе бульон не будет готов до приезда Ван Цзяня. Вскоре суп начал кипеть. Бэй Фэн решил не подкидывать дрова. Вместо этого он решил дать огню погаснуть и оставить суп на жаре от углей, чтобы поддерживать температуру чуть ниже кипения. После чего он посмотрел на часы и в развалку вышел из дома. Прежде чем уйти, Бэй Фэн закрыл печь металлической пластиной, дабы все не загорелось. Ему надо было убить время до приезда Ван Цзяня. Он разгуливал по деревне и зашел в магазинчик дядюшки Ся Циня, чтобы с ним поболтать. «А, у меня же сегодня ланч с тем парнишей». Ван Цзянь внезапно вспомнил о своем обещании, закончив просматривать документы. «Сялю, подготовь мне машину», — проинструктировал он помощника по телефону. «Раз пообещал, то надо приехать». «Разумеется, босс Ван». Сялю был с ним в тот день, когда был куплен золотой угорь кровавого шелка. По факту Лю выполнял функцию водителя и телохранителя. Будучи одним из богатейших людей в Цинчен, вопрос его личной безопасности оставался очень важным. Жизнь такого человека, как Ван Цзянь, не доверили бы кому попало. Лю Цзюнь, например, был мастером бацзицуань. Это искусство не из тех, которыми занимаются старики в своих садах, чтобы не развалиться с возрастом на части. В бацзицуань очень важна разрушительная сила, что делает его очень полезным во время настоящих драк и даже битв. Обычные люди, даже если целая банда нападет на одного мастера бацзицуань, им не удастся пройти ни на сантиметр за него. Если бы не хорошие отношения между Ван Цзянем и семьей Лю Цзюня, он бы его никогда не смог нанять. Вскоре у высокого здания остановился черный Мерседес, что с первого взгляда был абсолютно обычным. Однако, на самом деле эта машина была серьезно улучшена. Например, корпус и окна были полностью пуленепробиваемыми. Через пару минут появился и сам Ван Цзянь. «Куда бы вы хотели отправиться, босс Ван?» – спросил Лю Цзюнь. «Мы едем к горе Цинлин. Помнишь парня, который продал нам золотого угря кровавого шелка? Он нас угостит обедом», — хихикнул Ван Цзянь. «Угу», — Лю Цзюнь не сказал больше ни слова и тут же тронулся. В магазинчике Ся Циня Бэй Фэн и дядюшка Ся хорошо проводили время. Когда заходил покупатель, Бэй Фэн даже помогал продавцу, будто бы он ассистент. «Зя Фэн, посмотри на время, ты должно быть проголодался. Пойдем, тетушка приготовит свою стряпню. Продолжим разговор за ланчем», — сказал дядюшка Зи, посмотрев на часы. «Ах, дядюшка Зи, не нужно, у меня скоро будет гость. У нас запланирован ланч», — отказался Бэй Фэн. На самом деле он слегка волновался. Уже 12:30. Как мог Ван Цзянь забыть о нем? Звонок. Пока Бэй Фэн обдумывал худшие варианты развития события, его телефон громко зазвонил. «Здравствуйте, босс Ван. Парень радостно посмотрел на свой телефон и сразу же принял звонок. «Я въехал в деревню Кинлин. Ты должен видеть черный Мерседес». Ван Цзянь кивнул, чтобы Лю Цзыю не остановился. «Хорошо, я сейчас подойду к вам». Бэй Фэн бросил трубку, перекинулся парой фраз с дядюшкой Ся и выбежал в сторону входа в деревню. «Простите, что заставил вас ждать, босс Ван». Бэй Фэн увидел Ван Цзяня с молодым человеком и поприветствовал их. «Хаэм, пойдем. Я заинтересован в твоих навыках кулинарии». Ван Цзянь улыбнулся и пошутил. Он не особо много-то и ожидал от Бэй Фэна. Самый богатый человек в Цинчина. Какие деликатесы он мог еще не пробовать? Он уже давно привык к качественной пище. «Не переживайте, я вас не разочарую», — уверенно заявил Бэй Фэн. «Ага», — уклончиво ответил Ван. Бэй Фэн повел их к особняку. «Ох, долго еще?» Ван Цан поинтересовался, так как шли они уже 10 минут. Такого статусного человека, как Ван Цзянь, почти везде возили на машине. Он даже не помнил, когда в последний раз так долго ходил. Да и более того, они шли по грязной, почти необхоженной тропе. Хоть земля и полностью высохла, дизайнерские туфли Ван Цзяня были покрыты пылью, травой и песком. Лю Цзыюнь не сказал ни слова. Он был в полной боевой готовности и незаметно рассматривал лес в поисках поджидающей его опасности. Если Бэй Фэн выдаст что-нибудь неожиданное, то долго ему не жить. «Почти на месте. Еще минут 7». «Немного виновато», — ответил Бэй Фэн. «Ох уж этот, я уже начинаю жалеть, что принял приглашение. Лучше бы еда была вкусной». Но просто развернуться и уйти он не мог, ведь позади была оставлена большая часть пути. «Хе-хе, не переживайте, босс Ван, будет так вкусно, что вы в следующий раз сами прибежите». Бэй Фэна переполняла уверенность. Он отказывался верить, что ингредиенты из небесных миров оставит Вана равнодушным. Глава 12. Это слегка неловко. Ах, Ван Цзянь не знал, насколько хорошо готовит Бэй Фэн. Но он точно понимал одно. Этот парень был очень самоуверенным. «Если бы я знал, что все пройдет вот так вот, то не приезжал бы. Какой уж тут следующий раз». Ван Цзянь грустно глянул на слой пыли, который покрыл его туфли. Он решил для себя больше никогда не верить этому парнишке. «Мой дом совсем рядом». Бэй Фэн указал на особняк у подножья горы. «Фух, наконец мы здесь, господи. А нелегко от тебя получить бесплатную еду?» «Да». Ни один Ван Цзянь облегченно вздохнул, добравшись до особняка. Бэй Фэн был рад не менее. Он искренне боялся, что Ван Цзянь развернется и уйдет, так ничего и не попробовав. «Хаэм, а это место не выглядит очень старым, но от него, конечно, веет историей и древними временами». Ван Цан остановился перед воротами особняка и одобрительно кивнул. «Когда состарюсь, то построю себе особняк вроде этого, в глуши, посреди зелени и рек», — подумал Ван Цзянь, войдя внутрь двора. «Босс Ван, сюда, пожалуйста». Бэй Фэн вел их в специально обставленную комнату, на которую он потратил столько сил. «Отлично». Ван Цзянь был приятно удивлен тем, что увидел. Дизайн столовой был даже лучше, чем в пятизвездочных гостиницах. «Господа, прошу, садитесь, я буду на кухне». Бэй Фэн налил им чаю из лучших чайных листьев Эти Гор, попросил немного потерпеть и в спешке отправился готовить. Ван Цану и Ли Цзыюнь не оставалось ничего, кроме как смотреть друг на друга в одиночестве посреди большой столовой. Бэй Фэн бросился в кухню, словно дикий ветер. Больше всего он переживал насчет оставленного им кипеть супа. Парень тут же поднял крышку и проверил состояние блюда. Ему повезло, с куриным супом ничего страшного не произошло. Единственное что, некоторые ингредиенты размокли от долгой варки. Но не то чтобы это было серьезной проблемой. Хоть он и ел мясо гигантского петуха вот уже несколько дней подряд, каждый раз оно приносило ему непередаваемое удовольствие. Когда Бэй Фэн поднял крышку, сильный аромат вырвался из кухни, быстро заполняя комнаты. «А во, что за чудный запах? А этот парнишка неплохо готовит?» «Да». Ван Цзянь ничего не мог поделать с собой и только вдыхал. Запах был невероятно насыщенным, но не настолько, чтобы сходить с ума. Убедившись в том, что суп готов, Бэй Фэн начал работать над другими блюдами. Самым большим плюсом готовки в большом воке была скорость. Немного погодя, все блюда были готовы, хотя сервировка была не из лучших. Жареная курица с морковкой, вареная рыба с квашеной капустой, жареное рыбное филе и несколько других блюд были разложены по роскошным тарелкам. «А-а, ну чего так долго?» На самом деле, готовил Бэй Фэн довольно быстро относительно стандартов. Но Ван Цзяню уже было не втерпёж, Его желудок урчал от голода, особенно после изнурительной прогулки вкупе с божественным запахом, доносившимся из кухни. Ван Цан чуть было лично не пошел на кухню, чтобы поторопить парня. Он что, не знает, что можно подавать блюдо по мере готовности? Зачем ему подавать все вместе? Возмущенно спрашивал Ван Цан Лю Цзюна. Кто знает, может, все талантливые люди немного странные? Хихикнул Лю Цзюн, рассматривая злобного Ван Цана, но про себя все-таки подумал: нет, серьезно, эта еда пахнет просто бесподобно. Мои извинения, дорогие гости. Извините, что заставил вас ждать. Бэй Фэн вошел в столовую с горячими тарелками и поставил их на стол. Ха-ха-ха, буду невоспитанным и сам себе наложу. Аппетит Ван Цана был очень разогрет ожиданием Бэй Фэна. Подобрав свои палочки, он со скоростью света схватил сочный кусок рыбы с капустой. А боги, неужели это и правда настолько вкусно? Ван почувствовал, как рыба тает в его рту. Рыба была нежной, легкой и упругой. В ней не было ни одной кости. Свежесть рыбы отлично сочеталась с горечью квашеной капусты. Засунув 4 или 5 кусков рыбы в рот, Ван Цзянь наконец обратил внимание на курицу с морковкой. Он подобрал кусочек курицы своими палочками и слегка откусил от него. В тот же миг непередаваемое сочетание вкуса и запаха ворвалось в его рот, оставляя Ван Цана в состоянии шока. Курица вобрала в себя аромат всех трав и ингредиентов, вкус морковки и соуса тоже глубоко впился в мясо. Нежность и небесный аромат гигантского петуха из другого мира, смешанная со сладостью моркови и других ингредиентов, создавала такой вкус, который не способны описать ни одни слова. Бэй Фэн позвал их на простой ланч, так что он сам тоже сел рядом и спокойно ел. Трое мужчин не обменялись ни словом, а только все глубже и глубже зарывались с головой в тарелки и яростно проглатывали еду. Ох, неплохо, совсем неплохо, очень вкусно. Теперь я даже соглашусь на его просьбу, если она будет в разумных пределах, думал про себя Ван Цан. Он чувствовал, что Бэй Фэн не позвал бы его в такое богом забытое место и не угощал бы такими деликатесами из чистой вежливости. Он определенно хотел что-то у него попросить. Что? Остался еще один кусочек мяса. Ван Цзянь заметил одинокий кусочек курицы, скрывшийся за морковкой. Без малейшего промедления он потянулся за ним своими палочками. Старик всегда говорил, что если я буду с боссом Ваном, то очень многому научусь. А в итоге, кроме любви к хорошей еде и постоянного перебора продуктами, я ничему и не научился. Мастера боевых искусств, люди с хорошим аппетитом. Лю Цзюн был не исключением и регулярно наслаждался вкусной пищей. Следовательно, его навыки обращения с палочками были отточены до совершенства еще давным-давно, что помогало ему хватать еду быстро и точно каждый раз, когда он тянул их к миске. Назад вместе с ними летела парочка кусков горячего мяса. Объединенные усилия Бэй Фэня и Ван Цана едва дотягивали до того, что съел Лю Цзюн. И вот, возникла довольно неловкая ситуация. Три пары палочек стремительно летели к одному кусочку мяса, оставшемуся в центре стола. Глаза всех троих встретились и руки заметно замедлились. Понимая ситуацию, Бэй Фэн тут же убрал свою руку. Лю Цзюнь, осознавая, что съел слишком много, тоже решил отступить. Ван Цану было еще более неловко. Хоть всю сцену и долго описывать, произошла она в мгновение ока. Три пары палочек устремились к одному куску мяса, но две из них попятились назад. Над тарелкой осталось только его. Слишком поздно оттягивать ее назад, но и подбирать мясо было как-то некультурно. Ох, я тут вспомнил, что у меня на кухне до сих пор стоит суп. Сейчас принесу, неуверенно сказал Бэй Фэн, развернулся и вышел из столовой. Фух, Ван Цан наконец выдохнул с облегчением. Небеса сжалились надо мной, это было так неловко. Его палочки продолжили свой путь и наконец последний кусочек мяса попал в его рот. Бэй Фэн вскоре вернулся с огромной миской супа. Мужчины не стали долго тянуть и тут же набросились на еду. Но супа было так много, что весь они не доели. Фу-ух, я давным-давно так не наедался. Вот уж не думал, что ты так хорошо готовишь, еле выговорил Ван Цан. Такая простая еда превратила мужчин в свиней, развалившихся на стульях. Они тяжело дышали, на лицах выступил пот. Эй, дружище, ты так и не сказал нам, как тебя зовут. Ван Цзянь теперь начал воспринимать Бэй Фэна серьезнее. Можете звать меня Ся Фэн. Вам понравился мой прием, босс Ван? Спросил Бэй Фэн. Это самое важное. Такая мысль проскочила в голове Бэй Фэна, пока он ждал ответа. Очень понравился. Честно говоря, твоя еда была вкуснее, чем в любом пятизвездочном ресторане, где я был. честно ответил Ван Цзянь. Отлично. Тогда я бы хотел озадачить вас небольшой просьбой. Завтра открывается моя небольшая столовая, и я бы хотел попросить вас помочь мне с ее рекламой, с надеждой в голосе сказал Бэй Фэн. И все, Ван Цзянь странно посмотрел на Бэй Фэна. Он был довольно удивлен такой простой просьбой. Босс Ван ожидал, что парень запросит что-то гораздо более сложное. И все, Бэй Фэн слегка растерялся. А чего он еще ожидал? С твоими кулинарными способностями, ты просто тратишь здесь время попусту. Как насчет такого? У меня есть парочка гостиниц, ты можешь стать шеф-поваром в любой из них. Немного подумав, предложил Бэй Фэн. Спасибо за такое щедрое предложение, но я откажусь. Мне нравится жить здесь. Бэй Фэна это совсем не заинтересовало. Он-то хорошо понимал истоки своих способностей, еда была вкусной потому, что происходило из другого мира. А иначе как бы он, когда-то давно месяц проработавший официантом, мог приготовить такую вкуснотищу? Его раскроют в тот же день, когда он не сможет выловить ингредиенты. Почему нет? Тебя ждет блестящее будущее. Чего бездельничать-то с такими способностями? Ван Цзянь не мог этого понять. Престижная должность шефа в роскошной гостинице, против бара в глуши, всем было бы ясно, что лучше выбрать, верно. Я уже однажды умер, эта столовая просто будет чем-то, чем можно себя занять. Это не значит, что я хочу вести рабочую жизнь с 9 до 5 и снова отдавать всего себя работе, вежливо отказался Бэй Фэн, как будто бы что-то припоминая. Глава 13. Очень странные правила. Палящее солнце стояло высоко в небе, бросая на землю лучи тепла. Можно было заметить, как жара поднимается над землей, размывая воздух. Мягкий ветерок задувал в комнату, слегка развивая занавески. Ну, так и быть, у разных людей разные желания, я не буду настаивать. Ван Цан немного помолчал, прежде чем ответить. Его голос был наполнен сожалением. Но не переживай, разумеется, я сделаю все, что в моих сил для рекламы твоего ресторана. Но сейчас уже поздно, а у меня еще есть дела. Ван Цан кивнул Лю Цзюну, чтобы тот следовал за ним, и попрощался с Бэй Фэнем. Что за интересный молодой человек? Он, очевидно, довольно молод, но ведет себя и разговаривает так, будто ему пришлось многое пережить. Внезапно вырвалось у Ван Цаня, когда они брели по грязной тропинке с Лю Цзюном. И правда, неплох как для юноши, ответил Лю Цзюн. Затем, немного подумав, он добавил, и готовит неплохо. Ван Цан приподнял свою бровь. Он находился в серьезных раздумьях. Тем временем, Бэй Фэн уже приступил к заметанию следов. Приборы, тарелки, кастрюли и ваки нужно было помыть, да и сами комнаты нуждались в уборке. Хм, раз уж у меня есть время, то почему бы не потренироваться в технике дыхания малого света? В тот раз все прошло не совсем гладко, подумал про себя Бэй Фэн. Практиковать технику дыхания малого света нельзя было при повседневных заботах, так как вся ее суть заключалась в утренних лучах. Но сами движения не должны были быть проблемой. Бэй Фэн встал у дерева и начал раз за разом повторять разные движения. Первые два набора движений были не очень сложны, а вот с третьим набором все было не так просто. Выполнить их было куда труднее, чем предыдущие два. Корнем всех зол был тот факт, что третий набор требовал от него сымитировать кота. Ему надо было заставить вибрировать свое тело при помощи голосовых связок. Короче говоря, мурчать фальцетом. Но между человеческими и кошачьими голосовыми связками была целая пропасть. Заставить все мышцы, тело и кровь трястись голосом попросту невозможно. Согласно учебнику, этого можно было достичь посредством дыхательного метода, описанного в технике дыхания малого света. Но сейчас-то он этого сделать не мог. Его тело бы просто сгорело, приняв в себя полуденную жару. Черт, Бэй Фэн мог тренировать только форму, но не суть техники. Закончив каждый из наборов движений, Бэй Фэн уселся медитировать по технике дыхания малого света. Он разумом попытался выгравировать сегодняшний опыт у себя на костях. Время летело просто очень быстро. Земля вокруг Бэй Фэня пропиталась его потом. Каждый раз, когда он сравнивал свой опыт с опытом предков, Бэй Фэн получал новые знания. Он чувствовал, как мало, помалу изменяется и становится лучше. Обеденная тренировка принесла Бэй Фэну положительные результаты. Теперь он хотя бы мог повторить все движения подряд. А что касается движений, единственное, над чем еще стоило поработать, так это точностью их выполнения. Проблема была в том, что он делал их словно какую-то зарядку. Он знал форму, но не понимал значения стоящего за ней. На опыт и знания других можно только ссылаться, но не применять напрямую к себе. В конце концов, все тела разные, и что работало с другими, не обязательно подходило к нему, не говоря уж о том, что от его спокойствия и расслабленности не осталось и следа. К несчастью, движения требовали от человеческого тела немного больше, чем оно привыкло. Следовательно, чтобы увеличить точность движения, ему надо было понять, как объединить его слабое тело и технику. Желудок Бэйфэна опять заурчал от голода, что было знаком конца тренировки. Упражнения занимали много ментальных и физических сил. Следовательно, Бэйфэн был истощен и голоден. Другого выхода не было. Бэйфэну надо было наполнить свой желудок перед тем, как делать что-либо еще. Неважно ради чего, нельзя перетруждать себя. Это все равно, что ничего не сделать. Это как с полной чашкой воды, дольешь еще, перельется. Потная одежда была очень неудобной. Бэйфэн искупался и поставил свою еду вариться. После тренировки Бэйфэн очень изголодался и глотал одну тарелку риса за другой. «Надеюсь, мне повезет и я что-нибудь поймаю». Бэйфэн постучал по своему наполненному животику, после того как вытер рот. Вытащив удочку, он направился к древнему колодцу. Каждому рыбаку известно, что самое приятное в рыбалке – это сам процесс. Чем дольше ты ждешь, тем приятнее, когда рыба попадается на крючок. Молодежь не умеет терпеть, и поэтому, как правило, настоящими рыбаками становятся люди в возрасте. Однако, несмотря на то, что Бэйфэн был все еще очень молод, у него был вид старика, когда он забрасывал леску в колодец и садился на заранее приготовленный стул. На его лице не было ни одной эмоции, он просто тихонько сидел и ждал. К несчастью, терпение не всегда вознаграждается. Бэйфэн ничего не выловил. «Хэймэм, похоже, что соотношение успеха и неудачи сегодня сравнялось». Бэйфэн грустно вздохнул, но не терял духа. Ход его мыслей был простой. Обычно, когда рыбак не может что-то поймать на одном месте, он переходит на другое место. Но если бы рыбак знал, что на месте неудачи со стопроцентной вероятностью водятся бесценные сокровища, то он, разумеется, остался бы на нем несмотря ни на что. Рано или поздно, он бы что-то выловил. Так как свой шанс на сегодня он уже использовал, Бэйфэн встал и вернулся в свою комнату. В то же время, Ван Цан уже вернулся в компанию и связался с главой рекламного отдела, чтобы тот проинструктировал Бэйфэня насчет продвижения его ресторана. «Алло, кто это?» Бэйфэн лениво лежал на кровати и смотрел новости. Внезапно, его телефон засветился, и на дисплее показался неизвестный номер. «Здравствуйте, я глава рекламной команды из корпорации Киншан. Ох, наш босс Ван только что с вами обедал». В трубке раздался низкий отчетливый голос. «Я могу вам как-то помочь?» – озадаченно ответил Бэйфэн.